Глава 16. Как только она переступила порог квартиры Пономарева, он тут же набросился на нее с расспросами. Но ничего нового, увы, Светлана сообщить ему не смогла. Повторяла то, что он уже и сам знал из телеинтервью, жаловалась на то, как ужасно прожила эти дни, стонала, что устала. И Сергей разозлился. «Ну что ты за баба такая? Ни на что не способна!» В сердцах воскликнул он, и Светлана залилась слезами. «Неужели у тебя не хватает мозгов и актерских способностей даже на то, чтобы задурить голову собственному мужу, до сих пор влюбленному в тебя?» Это было несправедливо. Как раз способности дурить мужикам голову у нее имелись еще какие, и Сергей это знал прекрасно. Но вот нужны ли ему эти ее способности? В этом она теперь сомневалась. Уж если он злится из-за каких-то дурацких цифр, адресов и фактов... И гордо вздернув голову, она мстительно и колко сказала. «Представь себе, способностей в постели у меня вполне хватает. Твой дружок их на этой неделе высоко оценил. Но я не эта самая твоя, Мата Хари. Я Светлана Журавина, и этим горжусь. Правда, пока я еще по мужу Житкевич, но после развода снова возьму свою фамилию и больше никогда менять уже не буду». Сергей схватился за голову. «Она еще поет о разводе. Нет, как хотите, а эта женщина сущая идиотка. Развестись с курицей, несущей золотые яйца? Придется сбавить тон, утешить и приласкать ее, а то и в самом деле выкинет какую-нибудь глупость. И это сейчас, когда впереди только-только замаячил шанс на безбедную жизнь». Сергей даже застонал от разочарования и злости. Но руки его уже делали свое, хорошо знакомое, исконно мужское дело. Притягивали к себе женщину, легко поглаживали мягкий бархат ее мокрые от слез щеки, ласкали и обнимали. А голос его звучал так нежно и так пристыженно, что он и сам удивился. «Дурында ты, а не Мата Хари, это уж точно. Ну как ты только могла подумать, что я не скучал, не думал о том, чем вы занимаетесь всю эту неделю, не ревновал? Ты думаешь... Мне было легко отпускать тебя. Но это ведь все для тебя, девочка. Для нас обоих, для нашего будущего, для нашей с тобой семьи». Голос утешал, обволакивал, и уже через секунду они жарко и сладко мирились. Любовная волна вновь подхватила и унесла Светлану. Вновь наполнила ее жизнь смыслом и радостью, и часы потекли, как минуты. Одни... как часы. Через неделю она уже и думать забыла о существовании мужа и сына. Перестала вспоминать о неделе вынужденного простоя. Ее опять занимали портнихи, массажисты, фитнес-залы. Она снова начала выходить в приятные для нее места, но теперь уже вдвоем с Сергеем. Встретить там Антона можно было не опасаться. Но все же Сергей вскоре научился как-то ловко уклоняться от этих светских обязанностей. И Светлана зачастила в ночные клубы и дискотеки к старым и добрым друзьям в одиночку, выдерживая роль соломенной вдовы и женщины, испытавшей горькое разочарование в семейной жизни. Заставив Светлану забыть о неделе, проведенной с сыном и мужем, Сергей вновь стал искать встречи с Антоном. А для Антона как раз опять наступили тяжелые дни. Умер Иван Петрович Лаптев. В последнее время старый профессор почти не выходил из дома, перебирал старые бумаги, обдумывал новые идеи и писал, писал, писал, наслаждаясь новым чудом техники – персональным компьютером. Работал от зари до зари, пока не стал резко терять зрение. Врачи посоветовали не напрягать глаза, объясняя ухудшение его состояния последствиями диабета. Тогда Иван Петрович попросил внучку купить диктофон и наговаривал свои статьи на кассеты. Потом Настенька набирала текст, Иван Петрович пересылал работы коллегам в другие страны, и хотя так, конечно, получалось медленнее, но все-таки жизнь наладилась и не стояла на месте. Может быть, он трудился так много, понимая, что дни его сочтены. Он торопился доделать все то, что откладывал на потом в течение своей суматошной жизни. Спешил оставить Антону как можно более совершенную технологию, как можно больше идей, нуждающихся в дальнейшей доработке. Умер он легко, во сне, не дожив нескольких месяцев до 70-летия. Для Антона это было большим несчастьем. Иван Петрович стал для него очень близким человеком и по жизни, и по работе, и его уход он воспринял тяжело, как невосполнимую потерю. Антон погрузился в грусть и был растерян. Кроме сына и крепко пьющего отца, у него теперь никого не осталось. Он помнил о просьбе профессора Лаптева не бросать Настеньку, и давно, считая ее родным человечком, оказался теперь фактически с двумя детьми на руках. После похорон Лаптева Антон стал работать еще больше. Дома он бывал лишь в выходные, и то далеко не всегда. Неудивительно поэтому, что звонки и визиты Сергея никогда не заставали его на месте. Телефон лаборатории, чтобы его не беспокоили во время экспериментов, Антон обычно никому не давал. Между тем, молодой дипломат, вдохновленный новым планом действий после неудачной попытки использовать разведчицу Матухари, пытался выйти на Антона с того самого момента, как Светлана опять переступила порог его дома. Сергей решил прямо рассказать, что видел интервью друга, читал и слышал о его новых разработках. Он очень рад успехам Антошки, гордится им, готов помочь, чем только можно. А вот, кстати, насчет помощи. Ведь, кажется, они выходят на китайский рынок. Так он, Сергей, как раз тот консультант, который им нужен. Он прекрасно владеет языком, разбирается в экономике страны, превосходно знаком с этикетом и традициями. Но кто еще так бескорыстно и сознанием дела наставит молодого ученого на путь истинный? Кто, как не лучший и стариннейший друг, сможет оказать нужную помощь? Сергей так много раз репетировал про себя этот свой монолог, что, созвонившись наконец с Антоном, выдал его залпом и с искренностью, приятно поразившей его самого. Только что слезу из глаз не пустил. Житкевич заинтересовался предложением и пригласил друга к себе в лабораторию. Они встретились после обеда около института на Пироговке. Антон выглядел утомленным, его непослушная шевелюра разлеталась в разные стороны, в голубых глазах на похудевшем лице было что-то трагическое. Брюки и свитер на нем болтались и казались на пару размеров больше, чем требовалось. Он сразу сказал Сергею, что очень ценит предложение друга, что помощь ему, конечно, нужна, но ни о каком бескорыстии не может быть и речи. Все будет должным образом оплачено. Пономарев, слегка пококетничав, признался, что работа на платной основе и в самом деле всегда бывает более эффективной. Пообещал быть по-настоящему полезным, и больше к вопросу о бескорыстном консультировании друзья никогда не возвращались. Проведя друга по просторному коридору в полуподвал, Антон впустил его в святая святых, свою лабораторию. Хозяин усадил друга в крутящееся кресло, девочки-лаборантки принесли им чаю, и Антон попытался в наиболее доступной форме объяснить молодому дипломату идею металла с памятью. Только в этот момент, с вниманием слушая его, Сергей понял, что его друг действительно большой и настоящий ученый. Он не понимал этого раньше, никогда не слушал чрезмерно заумные речи приятеля-ботаника, никогда узнавал о его выступлениях на конференциях, ни даже в тот момент, когда увидел Антона на экране. Все думал: повезло, случайность, ерунда, обычная болтовня. А вот теперь ему вмиг стало ясно. Антон Житкевич и в самом деле напал на что-то стоящее. Он и правда стоит на пороге больших дел и очень больших денег. Антон, уже особо не таясь, ведь они собирались работать вместе, показал ему предложения, которые поступили после выставки в Мюнхене. Предложений было немного, однако все достаточно серьезные. И все же самым стоящим партнером сам Житкевич и его сотрудники считали китайскую компанию. Это была известная на мировом рынке фирма с хорошей репутацией, заключившая немало крупных сделок в прошлом. Проблема была лишь в том, что с китайцами слишком трудно работать. «Восток, знаешь ли, дело тонкое», – шутил Антон. И хотя ему в голову не приходило загружать своими проблемами Сергея, не то чтобы вылетело из головы, что друг был китаистом, а просто по делам они ведь никогда не пересекались. Да и вдобавок Антон всегда думал, что друг по горло занят в МИДе. Но теперь он просто счастлив, что так легко нашелся замечательный консультант со знанием языка и традиций страны. Это так здорово! Слушая благодарные слова друга, Сергей позволил себе снисходительно улыбнуться и похлопать старого приятеля по плечу. Все опять приходило в норму. Получалось, что это как бы не он обратился к Антону с просьбой, а тот уговаривает помочь ему в ведении бизнеса. В нем, в Сергее Пономареве, снова нуждались, его приглашали, ему были рады. Так бывало и раньше. И так должно быть всегда и впредь. «Ты, Антон, всех по своей мерке меряешь», — ласково и чуть укоризненно произнес он, покачивая головой и глядя на друга широко открытыми глазами. «Занят-то я, конечно, занят, но тебе помочь всегда готов, не чужие ведь в конце концов. Да и бизнесом мне самому не мешало бы заняться, а то на службе у нашего государства и ноги протянуть недолго. Как устроит тебя такой представитель в Китае?» И он молодцевато вскочил с кресла и прошелся по комнате. Хотя Сергей и испытывал в последнее время немалые финансовые трудности, выглядел он по-прежнему на все сто. Сказывалась прежняя выучка, давние привычки, порода, наконец. Костюм на нем сидел как с иголочки, обувь была дорогой и безукоризненно вычищенной. Держался он прекрасно, а слушать собеседника умел так, точно от его слов зависело все будущее Сергея. И, оглядев своего нового консультанта с теплой улыбкой, Антон довольно кивнул, решив, что одна проблема из числа самых важных наконец решена. Сергей Пономарев сможет достойно представлять интересы фирмы на любых переговорах с китайцами. Сергей попросил у Житкевича визитку представителя китайской фармацевтической фирмы со всеми ее координатами, уточнил имена людей, содержание предварительных переговоров. Он пообещал Антону связаться с этой компанией и, используя свои старые связи в Китае, как можно более подробно узнать об их истинных намерениях. Антон со спокойной душой передал Сергею все нужные сведения, необходимые новому консультанту для наведения первых мостов. Потом, медленно шагая домой, Сергей Пономарев все пытался определить причину своего столь легкого сегодняшнего успеха. Антон что, до такой степени глуп? Так доверчив? Слишком сильны воспоминания о юности, или парень до сих пор верит в бескорыстную мужскую дружбу? Неужели он и впрямь решил, что звонок Сергея был вызван исключительно желанием помочь? Или же давний друг все-таки станет испытывать его, приглядываться? «Нет», — решил Пономарев, — «все-таки дело, пожалуй, лишь в беспросветной наивности Житкевича. Ведь если бы Антон затевал проверку, он не отдал бы с такой легкостью в руки Сергея серьезные документы». А может быть... И тут Сергей вновь почувствовал, как холодок пробежал у него по спине и нервы напряглись. «Может быть, визитка не настоящая?» Он мгновенно вытащил из кармана плотный кусочек белого глянцевого картона. Внимательно осмотрел его, едва ли не попробовал на зуб. И, наконец, вздохнул с облегчением. «Нет, все честно. Никаких подвохов. Антошка действительно искренне рад работать с ним. И дело было вовсе не в том, что визитка показалась Сергею вполне настоящей. Просто слишком уж не в духе Антона Житкевича было бы затевать какую-нибудь хитроумную проверку, вплоть до выдачи фальшивых, заранее заготовленных визиток мифических партнеров. Не похоже это было на того жизнерадостного и доверчивого парня, которого Пономарев знал уже много лет. Конечно, люди меняются, но не настолько же. И не так скоро. И не Антон Житкевич. А разгадка вопроса, мучившего Сергея Пономарева, была на самом деле проста. Антону было очень грустно и одиноко в последние месяцы. И появление в его жизни старого друга, появление настоящее, с планами на будущее, а не просто по принципу «Привет, как поживаешь?», окрылило его и немного утешило. Подкошенный смертью Ивана Петровича, униженный очередным возвращением и очередным тайным бессовестным уходом Светланы, он не находил себе места. Его грызла тоска, мучила обида за сына. Он остро чувствовал себя брошенным, как ненужная вещь. Светка поиграла с ним, использовала его, и все. Они ей больше не нужны. Антон, пожалуй, прибегнул бы к старому как мир средству надраться до бесчувствия. Но пример пьющего отца, потерявшего разум, его останавливал. Надо признать, что Николай Васильевич совсем перестал в последнее время интересоваться жизнью сына и внука. Горе его после потери жены было столь велико, что он совсем потерял себя, как будто вместе с матерью Антона из жизни ушла и его собственная душа. Он еще пребывал на этом свете, но в каком-то бессознательном, неадекватном состоянии. Из прекрасного ученого, сильного, целеустремленного и веселого человека он превратился в неопрятную личность с трясущимися руками и мутным взглядом. Через старых знакомых Антон устроил его в хорошую частную клинику, и хотя старался навещать отца как можно чаще, но радости эти визиты не приносили. Житкевич-младший испытывал противоречивые чувства к собственному отцу. Отчасти понимая его, он ведь тоже скорбел о смерти матери. Она была человеком, который согревал жизнь обоих мужчин своим теплом. Светлана так не умела. Невольно проводя параллели между браком родителей и своим, Антон не мог не признаться себе, что его чувства к жене еще не остыли, хотя он больше не заблуждался по поводу ее моральных качеств. «А если бы Светка, не дай бог, умерла, что стало бы со мной, с Костиком?» – спрашивал он себя. И, наблюдая, как страдает отец, Антон думал, что все же, наверное, не впал бы в такую крайность, оставшись без жены. Однако одиночество и тоска по ушедшей Светлане, по умершей матери, по отдалившемуся отцу терзали его душу. И в этой ситуации интерес и поддержка Сергея, воспоминания о старой дружбе, вера в то, что не все чувства проходят со временем, все это показалось ему тем спасательным кругом, который бросает ему сама судьба. Тем временем Костик уже достаточно подрос. Без проблем общался со сверстниками, и Антон рискнул отдать сына на пятидневку. Так у Антона появились свободные вечера. И, позвонив Сергею даже раньше намеченного ими срока, он предложил ему встречаться почаще. Эти встречи очень быстро переросли в ежевечерние, но по какому-то негласному уговору они мало говорили о работе. Было ясно, что Сергей еще не успел выполнить данного ему поручения. Картина не ясна, и от поспешных выводов необходимо воздержаться. Зато Антон, которому необходимо было излить душу, часами говорил со старым другом о жизни, о родителях, о любви и об ушедшей юности. Они вспоминали школьные времена, дружбу втроем, и Антон признался, что никогда не сможет никого любить так, как любил Светку. И еще, если бы не Костик, то он бы, наверное, от этого одиночества сошел с ума. Сергею было странно и немного смешно слушать откровения Антона. Он искренне не мог понять, что уж такого особенного друг нашел в Светке. Пономарев к этому времени успел забыть, как сам был привязан к подруге школьных дней, как долго не мог выбросить ее из головы. Истина, пожалуй, состояла в том, что в иерархии ценностей молодого дипломата любовь никогда не занимала ведущих мест. Да и от природы он был не так сентиментален. Когда потребовалось отказаться от любви во имя карьеры, он сделал это почти без душевных потерь. А вот Антон совсем другой. По-настоящему верный и преданный. Он с трудом допускал мысли о чужой нечистоплотности, обмане, предательстве, безответственности и очень переживал ситуации, когда эти качества проявлялись у близких ему людей. Утешая Антона, Сергей произнес много банальных и, в общем-то, правильных речей. Он твердил, что как человек более опытный в отношениях с женщинами, он твердо уверен, лучше Антона Светке все равно никого не найти. Просто женщины легкомысленны и переменчивы, чтобы не сказать просто глупы. Приходят, уходят. А Светлана... А что Светлана? Она вернулась однажды и, значит, вернется еще раз. Наверное, ее время встать на якорь еще не пришло. Вот нагуляется и придет. Светка – человек свободолюбивый. Но не может же она всерьез бросить сына и мужа, с которым до сих пор не удосужилась даже развестись. Просто надо верить и ждать. «Вот увидишь», – говорил он другу, – «все будет хорошо». И Антон изо всех сил старался верить. Иначе перспективы его семейной жизни казались уж слишком безнадежными и совсем туманными.